Глава 27. Бунт. Когда Нанос, отдувающийся и потирающий горло, на котором проступили красные отпечатки пальцев, подошел к своим, летчик, тоже не до конца еще восстановивший дыхание, выдавил: «Ну, как я тебя? Вернул долг хотя бы частично?» «Вернул», — буркнул новоиспеченный молодой Нойд. «Только зачем ты так? Костю?» «Зачем?» — от изумления забыл про усталость и боль Будин. «Да он бы придушил тебя, если б не я!» «Не придушил бы, я бы справился. А если бы даже... Все равно так нечестно. Мы договаривались драться один на один». «Нечестно?» — стал вдруг абсолютно спокойным летчик. Впрочем, черный щиток, закрывающий его лицо и глаза, не позволял увидеть отражавшиеся в них эмоции. «Во-первых, было бы нечестно, если бы моя дочь стала вдовой в столь юном возрасте. А во-вторых, лично я, старший лейтенант Семен Будин, никому честного слова не давал. А ты...» — вспыхнул вдруг Нанос, отчего пятна на его шее приобрели зловещий багрово-синюшный оттенок. Оглянулся на саамов с варварами, пристально наблюдающих за ними, и перешел на возбужденный шепот. «Ты вообще не знаешь, что такое честность! Ты ведь сейчас обманул моих соплеменников, сказав, что ты дух! И меня ты тоже обманул! Отправил на верную смерть, поняв, какой я глупый! Так мне что, извиниться перед ними? Сказать, что я пошутил? Что я всего лишь беспомощный инвалид, а ты тоже никакой не Нойд, а такой же, как я, самозванец?» «Я не самозванец! Я Нойд!» — снова забылся и закричал Нанос. «Я взял силу погибшего Силадана из камня». «Ах, из камня он силу взял! То-то я смотрю, об тебя этот бугай все кулаки отбил. Но ведь и меня тоже сюда не на руках принесли. Я на самом деле упал с неба, ты ведь это сам видел. И ты сам тогда назвал меня духом. Что, скажи на милость, я должен был тебе на это ответить? Дескать, нет, никакой я не дух, я обычный человек». Просто я военный летчик и умею управлять реактивными самолетами. Ты бы понял что-нибудь из этого объяснения? «Это я что-то вас не поняла сейчас», — прервала наконец молчание, впавшая от изумления в ступор Надя. «Вы чего это вдруг разошлись? Папа, я от тебя такого не ожидала. Хуже маленького». «Нанос, а ты вообще от своего величия ума лишился? Да где б ты сейчас был, если б не папа? Околел бы в лесу на другой день. И ты что, недоволен, что он отправил тебя ко мне? Может, я тебе уже надоела или недостойна быть женой Нойда? Так ты только скажи. Я навязываться не стану. Меня, между прочим, уже двое помимо тебя в жены звали. Один, правда, уже отженился, зато другой...» Тут девушка осеклась и буквально прикусила себе язык. Нарочито сильно, до крови. Но было уже поздно. Лицо Наноса в момент стало смертельно бледным. Побелели даже губы, которыми он, с трудом шевеля, произнес: «Я давно понял, что ты его тоже». «Что я его?» Чувствуя, как уходит из-под ног земля, беззвучно прошептала девушка. «Да как ты только...» Слезы ручьями хлынули из ее глаз, и Надя, не в силах больше сдерживать рыдания, круто развернулась и бросилась было ко входу в пещеру, но ее резко, почти грубо остановил за плечи Нанос. «Побежала к нему?» — бросил он, словно выплюнул. «Не надо, я сам его тебе приведу, а ты здесь пока за честным духом ухаживай». И поспешно, словно обжегшись, убрав руки, парень рванулся к черному пятну пещеры и тут же растворился в нем. «Он что, и правда с ума сошел?» — растерянно пробормотал Семен Будин. «Дочка, ты прости меня, дурака. Я не хотел. Только я все же не понял, о ком это вы? У тебя что, и правда кто-то есть?» «Ох, я и правда дурак», — поспешно забормотал он, заметив, видимо, как переменилась в лице его дочь. «Прости, прости. Я уж точно из ума выжил. Я ведь знаю, что ты не такая». Но зарыдавшая в голос Надя не смогла ему ответить ни слова. «Я верну его!» Все-таки смогла она услышать голос Сейда, который вслед за бывшим хозяином тоже вскоре скрылся в пещере. А Надя даже и не знала сейчас, хотела ли она, чтобы Нанос вернулся или нет. Жгучая обида на мужа душила ее. Как он мог сказать ей такое? Чем она это заслужила? тем, что нянчилась с ним, выхаживала, тащила вдвоем с немощным стариком по смертельно опасным и темным туннелям. Но потом вдруг девушка поняла, что дело было даже не в Наносе, не только и не столько в нем. Самое страшное заключалось в том, что теперь она засомневалась, так ли уж неправ был ее муж. Нет, она, конечно же, не любила Ярчука. Но все же. Ведь когда, съехавшись с катушек супруг, убегая, сказал ей, что приведет того к ней, сердечко у ней так и ёкнуло. Сладко так сжалось и затрепетало, подлое. «Какая же я все-таки сволочь, дрянь, ничтожество!» Не прекращая рыдать, в отчаянии подумала Надя. «И как я еще только могу обижаться на милого, чистого, наивного и бесконечно доброго Наноса? Да другой бы уже давно бросил меня, плюнув мне вслед, назвав при этом подходящим емким словом. Хотя, разве я такая? Я ведь не изменяла Наносу. Я ведь на самом деле люблю только его одного. А Ярчук? Ярчук — это так, наваждение, морок. Всему виной этот проклятый поцелуй, на который я с дуру согласилась и который теперь не могу забыть. Но что же теперь делать? Вернет ли Сейд Наноса? Или стоит самой срочно бежать за ним и вымаливать прощение?» Рыдание перешло, наконец, в громкие всхлипывания. Надя повернулась уже ко входу в пещеру, забыв совершенно и о Саамах с варварами, и об отце, и о горе. Но старик сам напомнил о себе. Впрочем, он обратился не конкретно к ней, когда воскликнул. «Смотрите, что они делают, паразиты!» Девушка быстро обернулась и посмотрела в направлении протянутой руки Гора. Сначала, не придя еще в себя окончательно, она устремила взгляд несколько выше и увидела, что на небе сгущаются тучи. Но вряд ли старый варвар имел в виду это. Да и определение паразиты по отношению к атмосферным объектам подходило едва ли. И лишь догадавшись опустить глаза на склон горы чуть ниже места, где они находились, поняла, что имел в виду старик. Паразитами оказались варвары. До этого, как мимоходом успела заметить Надя, они стояли плотной группой чуть в стороне от Саамов. Теперь же вдруг оказались позади соплеменников Наноса и, одновременно набросившихся на них, моментально разоружили. Легкому успеху способствовал, скорее всего, не только эффект неожиданности, но и полное отсутствие у Саамов боевого опыта. Те попросту растерялись. А варвары, держа своих недавних союзников за вывернутые за спины руки, победно скалили зубы. «Что же вы творите?» — первым опомнился Семен Будин. «Отпустите их!» «Зачем?» — выкрикнул стоящий позади всех варвар, которому, как и еще четверым мужчинам, не досталось пленника. «Так мы себя чувствуем гораздо безопасней. Вы же не станете стрелять в безоружных и беззащитных людей?» Надя сразу отметила для себя, что речь этого внешне ничем не отличающегося от своих собратьев человека, разве что выглядел он все же постарше остальных, была совершенно не варварской, выдавая в мужчине, как минимум, наличие какого-то образования. Впрочем, девушка тут же вспомнила, что Гор, и вовсе закончивший когда-то институт, совсем недавно тоже был варваром. Между тем, образованному умнику, который после гибели Парсыкина определенно возглавил группу, уже отвечал отец. «А с чего ты решил, что мы собираемся в вас стрелять? Если вам что-то не нравится, уходите, никто вас не тронет. По-моему, моя дочь это весьма понятно объяснила». «А вам, по-моему, весьма понятно ответили, что такой вариант нас не устраивает. Тогда оставайтесь, но без этих вот закидонов. Живите как люди, хватит уже. Неужели не навоевались? А чем ваши закидоны лучше наших? Вы вообще тут цирк устроили? И почему именно вы решили поуправлять Сейтом? Пришли какие-то хмыри, неведомо откуда, и сразу же свои порядки начали наводить. Не выйдет. Теперь я вам говорю, хватит, навоевались, сдавайте оружие. И тоже можете, если хотите, оставаться в Сейте, так уж и быть. А нет, уходите, никто вас не тронет». Последнюю фразу варвар произнес, откровенно передразнивая летчика, с теми же самыми интонациями. Правда, тут же посуровил. «Если же вас ни один из этих вариантов не устраивает, то что?» — ухмыльнулся Семен Будин. неужто рискнете повоевать с духом? Вот только этого не надо. Прибереги свои сказочки для дурачков, вроде вот этих вот, кивнул мужчина на согнувшихся в неудобных позах саамов. Уж я-то летных шлемов насмотрелся, и выстрел из Макарова от небесного огня как-нибудь отличу. Да и мои ребята тоже в духов не верят, только в меня. Ну, раз ты такой умный и уважаемый, то вообще непонятно, чего ты выделываешься. Лучше бы помог навести порядок в Сыти. Будешь одним из старейшин. Мне кажется, торг здесь неуместен, с улыбкой воспроизвел варвар незабвенную фразу кисы Воробьянинова. И добавил тоном другого персонажа, из того же источника. Командовать парадом буду я. Затем опять стал серьезным. Только я один, понял, летун? Даю 10 секунд на размышление. Потом оружие на землю, иначе... Он кивнул свободной четверке варваров, и те почти синхронно натянули тетивы своих луков, направив наконечники стрел на Гора, Надю и Будина. Время пошло, и мужчина начал медленно отсчитывать. 1, 2, 3... Надя непроизвольно подняла автомат, но тут же его опустила. Попасть в лучников, не задев плененных саамов, не представлялось возможным. Она оглянулась на отца. Тот, заметив ее взгляд, лишь скрипнул зубами. Между тем набежавшие тучи сгустились настолько, что стало совсем темно, а едва предводитель варваров произнес 8, сверкнуло и одновременно грохнуло так, что девушка подпрыгнула. И тут же на головы людям обрушился ливень. «Алексей!» — стараясь перебороть шум дождя, закричала Надя. «Хватаем папу и в пещеру!» Непонятно, услышал ли Гор девушку, но, вероятно, он и сам подумал о том же, поскольку и без того уже наклонился к летчику, пытаясь поднять его за подмышки. Подскочившая к ним Надя ухватила отца за щиколотки. «Двинули!» — крикнула она старику. Видимо, глядящая им в спины опасность придала обоим сил, потому что в пещеру они влетели почти бегом. Но и здесь оставаться не стали, понимая, что варвары двинутся следом. Пусть даже не все, исходящий из пещеры страх воздействовал на всех по-разному, и не каждому удавалось его побороть. Но и с десятком человек, прикрытых живым щитом, да еще в полумраке, справиться было бы трудно. Ну и бежать? Куда? Наугад, пока хватит сил? А куда мог пойти Нанос, подумала Надя. Он напоследок сказал, что приведет Ярчука. Это, конечно же, глупо, но если предположить, что именно так он и решил поступить, тогда он должен пойти по тому туннелю, по которому мы пришли сюда. Алексей, обратилась к старику девушка. «Вы хорошо помните, по какому ответвлению мы пришли сюда с той стороны?» «Хорошо», — удивленно ответил тот. «А тебе зачем? Мы же его засыпали, гранаты взорвали». «Тьфу ты, вот ведь дура-то!» — вслух обругала себя Надя. «Совсем мне память отшибла». А потом уже мысленно добавила себе характеристику и покрепче, вспомнив, что Нанос, когда они сюда пришли, был без сознания, а значит, нужной дороги знать попросту не мог. Поэтому, скорее всего, и он пошел наугад. Подумав о муже, девушка снова почувствовала уколы вины и обиды, причем оба сразу. А еще страх за него, ведь совсем непонятно, куда он мог пойти. В этих лабиринтах можно не только задохнуться или стать добычей каких-нибудь мутантов, но и банально заблудиться. Правда, за Наносом отправился Сейд, однако Надя помнил и сам едва не погиб, надышавшись природным газом. И даже если ничего с ними не случится, и Сейду удастся уговорить бывшего хозяина вернуться, то на обратном пути они запросто могут нарваться на агрессивно настроенных варваров. Даже не просто могут, а обязательно нарвутся, если их не предупредить. Но для этого нужно самим никуда не ходить, а ждать парня с собакой здесь. Но тогда их самих атакуют варвары. Заколдованный круг. «Что будем делать?» — признавая свою несостоятельность, спросила Надя у мужчин. «Убираться подальше!» — прохрипел заметно уставший Гор. «И поскорее, а то у меня руки скоро откажут». «Но ведь Нанос!» — начала была девушка. «Дело не только в нем», — задумчиво произнес отец. «Но далеко идти в любом случае не стоит. Давайте отойдем, где потемнее, но откуда виден вход, и там остановимся, подумаем о дальнейших действиях». «Так ведь варвары!» — дуэтом воскликнули Надя с Гором. «Не сунутся они сюда», — ответил Будин. «Откуда ты знаешь?» — едва не разжала пальцы девушка. Отца она при этом ощутимо качнула. «Вы меня сейчас точно уроните», — ушел он от ответа. «Ищите скорее место, где можно пристроиться». Надя понимала, что в любом случае они с Гором далеко отца не унесут. Хотя бы краткая передышка все равно была необходима. Тем более варвары и впрямь что-то не особо торопились лезть за ними в пещеру. А еще девушка вспомнила, что где-то здесь должны оставаться самодельные носилки, на которых они со стариком принесли сюда Наноса. Поэтому спорить с отцом не стало. И когда его опустили возле стены на каменный пол пещеры, Надя спросила у Гора: «Алексей, а где наши носилки?» «Носилки?» — стал озираться Гор. «А ведь и впрямь. Где-то тут были. Сейчас поищу». Когда бывший варвар отошел, девушка вновь спросила у отца: «Откуда ты знаешь, что варвары сюда не сунутся?» Семен Будин вздохнул, стащил с головы шлем и, отвернувшись, неохотно ответил: «Ну, ты скажешь, что я сбрендил. Вернее, что продолжаю бредить». «Да мы все тут давно сбрендили. Давай говори». «Я попросил», — смущенно пробормотал отец. «У кого?» — округлила глаза Надя. «У Свет, у мамы».